Глава 10. Тайны в доме фениксов. Дубовая дверь отворилась, и Руми замерла. Пять служанок расчесывали распущенные волосы императрицы драконов. Она восседала в центре действа на большой атласной подушке. Концы длинных черных прядей ложились кольцами. Едва служанка их отпускала, чтобы подняться выше к корням. Гребни сияли россыпью драгоценных камней. Несколько секунд Руми завороженно наблюдала за ритуалом, пока на нее не посмотрела дюжина глаз самоцветов. Императрица подняла руку, и широкий рукав спал до локтя. Завозившиеся драконессы промолчали, хотя появлением Руми были недовольны. «Госпожа Сингарделеон, прошу простить меня за неподобающий вид. Я не была готова к вашему приходу в такой поздний час», — сказала императрица и жестом предложила сесть рядом. «Ваше Величество, вы меня простите. Я просто ошиблась коридором», — Руми попятилась. «Может, вас привела сюда судьба? Как тогда мне на помощь? Слуги, принесите рубиновые гребни», — сказала императрица спокойным, но уверенным голосом. Пришлось подчиниться. Руми отложила спицу в сторону, поймав многозначительные взгляды, и опустилась на колени перед правительницей драконов. Две служанки принесли драгоценные гребни, распустили рыжую косу и начали ухаживать за локонами Руми. Некоторое время ритуал расчесывания проходил в полной тишине. Драконессам явно не нравилось работать с непривычными для них волосами феникса, но приказ выполняли покорно. Руми было странно осознавать, что так императрица выражает свою симпатию. Служанки перевязали концы и середины пряди госпожи белыми лентами. То же проделали с волосами Руми, только у нее получилось два хвоста, а не пять. После всем велели удалиться. Пожелав императрице спокойной ночи, служанки положили по бусине из своих причесок возле спицы, хлопнули в ладоши, и через мгновение спица оказалась внутри стеклянного шара. Руми отрешенно наблюдала за драконьим колдовством. Здесь ей не доверяли настолько, что ожидали попытки убийства. Едва они с императрицей остались наедине, последняя произнесла: «Не принимайте на свой счет, госпожа Сингарделеон. Таковы порядки в нашей стране». «Хорошо, Ваше Величество», — ответила Руми, глядя на утонченный лик правительницы, освещенный мягким светом светлячковых ламп. Сложно было решить, кто прекраснее — императрица драконов или царевна Диларам. Превосходит ли цветущая фиалка белый шиповник? Вряд ли. Каждый выбирает для себя, кому отдать первенство, но душа Руми больше тяготела к красоте фениксов. «Я вижу боль на вашем лице. Что причинило вам страдания?» — спросила императрица, не сводя с собеседницы глаз. «Простите, Ваше Величество, не могу сказать. Не могу. Не сочтите за дерзость обнажить свои раны», — ответила Руми, не представляя, как еще ее накажут, если правительница все же обидится на отказ. «Не доверяете мне?» — вздохнула императрица. «Ждете, что я использую вашу искренность против вас? Сейчас мы с вами не на равных, госпожа Сингарделеон. Вам ведь известна моя боль». Руми хотела уточнить, но по одному взгляду императрица поняла, что имеется в виду. «На то не было моей воли, Ваше Величество. Если еще опасаетесь, что я могу ранить вас, то я дам возможность вооружиться лучше. Ведома ли вам моя история?» «О чем говорили голоса скверны, мне неизвестно, Ваше Величество. Я не считаю нужным вызнавать такие подробности». Руми очень надеялась, что императрица не решится открыть муки своей души. Она была не готова к такому бремени. Напрасно. У наших государств непростые отношения. Знание слабостей правительницы может пригодиться, но мне приятно слышать, что вы не ищете грязи. Это больший признак аристократа, чем богатство и титул», — сказала императрица, после чего воцарилась долгая тишина. Дав Руми время морально собраться, правительница начала рассказ. «Я не знатного рода, но благодаря своей драгоценной броне получила все, что могла получить женщина в обществе драконов. Я была красива, воспитана, образована. Этого оказалось достаточно, чтобы моей руки попросил Рэн Джун, первый советник Люраи Гории. Выйти замуж за дракона такого высокого положения считалось великим счастьем. Омрачалось оно тем, что я не могла родить ребенка. Шли долгие годы, но в нашем доме так и не зазвучал детский смех. Супруг любил меня и боготворил, и все же я видела, как он смотрит на отвергнутых им дам, которые радостно растили сыновей и дочерей. Перводемон Корсун убил Рена Джуна вместе с его господином и императрицей. Император несказанно горевал и необдуманно женился на бесплодной вдовице. Страшно осознавать, что принцессу Мэйджину лишат возможности иметь детей. «Вам не следует так говорить», — наконец вставила слово Руми. «Это решение вашего супруга? В прежние времена наши народы жили без тяготящих брачных союзов. Я не думаю, госпожа Сингарделеон, что одна так считаю. Если помолвка принцессы Мэйджины и царевича Семериона не состоится, то за него выдадут вас. Царь Фениксов во всем царстве не найдет ему более именитой родом и делами пары. И сам царевич будет не против», — сказала императрица и замолчала. Видимо, теперь ожидала подтверждения, что верно обнаружила причину страданий Руми. «Ошибаетесь, ваше высочество. Отмена царской помолвки — не мой интерес. Если вы считаете, что этот брак вреден для принцессы, то в ваших силах ее защитить». «Если бы я могла», — вздохнула императрица. «У меня нет силы духа императрицы Джин Ти, матери Мэйджины. Ты видела, насколько я слаба. Мое влияние держится лишь на любви императора, и кроме нее мне нечего терять. Если хотите честности, то я скажу. Ваш супруг желал наказать меня за слова, а царь Фениксов исполнил его желание. Та спица, что в шаре, держала заколку с крупным изумрудом, мое единственное наследство и память о женщине, которая меня растила. Родной спицей я пыталась ранить перводемона Аймери. Теперь у меня нет ничего, а у вас есть любовь императора. Я не знаю, лишитесь ли вы ее, если поговорите с ним еще раз, но знаю, что увидите несчастную принцессу Мэйджину». «Теперь вы ошибаетесь, госпожа Сингарделеон. У вас есть много больше, чем у других. Настоящая смелость быть собой, защищать то, что дорого сердцу. Друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Любовь царевича Семериона. Семерион меня не любит. Он причинил мне боль. Жизнь во дворце не для меня. Я здесь лишь день, но мне уже не нравится», — ответила Руми, подавляя злобу. «Не судите поспешно. Я поговорю с императором о вас. После пережитых испытаний вы не заслуживаете пребывать в унынии». Императрица посмотрела на круглое зеркало в золоченой раме, висящее на стене, словно пыталась найти в нем ответы. Руми молчала и ожидала продолжения разговора. «Будь за моей внешностью хоть капля вашей смелости, но только красотой я ценна. Вам нужно отдыхать, госпожа Сингарделеон. «Ваши покои должны быть в другом крыле». Императрица отвела взгляд от зеркала. «Спасибо, ваше сапфировое величество, что поддержали меня. Я нуждалась в этом. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Руми Сингарделеон. Если сможете быть с царевичем Семерионом, не отказывайте себе». Императрица хлопнула в ладоши, и стеклянный шар рассыпался на тысячи мелких бусин. Подобрав спицу и поклонившись, Руми удалилась. Она сняла со стены одну из светлячковых ламп и отправилась искать свою комнату. Возле тронного зала Руми услышала шаги и голос Ханума. Купец спешил, подобрав полы длинного пестрого халата, а за ним медленно шли сонные тигры. «Где ты бродишь? Я себе места не находил. Думал уже, что драконий император убедил царя упрятать тебя в тюрьму. Только не говори, что была в покоях Семериона!» Злобно кряхтел он, оглядываясь. «Ханум, ты же мне не нянька. Где была, там была. А сейчас иду спать. Если ты проводишь меня, буду рада», — зевая, ответила Руми. По дороге Ханум продолжал причитать, какое наказание свалилось на его голову, и сетовал, что Руми не учится вести себя надлежащим образом. Она не слушала. Ей вдруг захотелось достать сливовые ножны, память о той прошлой жизни, которую она никогда не ценила и которая теперь разрушена. «Что у тебя за прическа? Где заколка?» — с тревогой спросил Ханум. Руми не ответила. Быть может, поведает о своем унижении, но не сейчас. Пожелав спокойного сна друзьям и поблагодарив их за беспокойство, она закрыла дубовую дверь, взяла ножны и долго их разглядывала. Думала об утратах и испытаниях, которые ждут впереди. Руми решила, что будет сильной. Внешность ее неказиста и манеры не так изысканы, как у императрицы драконов, зато она не станет прятаться и молчать. В итоге девушка так и уснула в обнимку с ножнами. Проснувшись, Руми увидела завтрак из сезонных фруктов, орехов и зелени, а также новую одежду, поверх которой лежала нить с золотыми колокольчиками. «Хотят, чтобы я сделала прическу, как у фениксов», — подумала Руми. Мягко ее пытались ломать. Злило и вчерашнее происшествие, потому Руми не взяла украшения. Кроме еды и одежды, она нашла траурную ленту, которую повязала через грудь. Драконьи же ленты отложила в сторону, надеясь при встрече передать их императрице. Рядом с ними оставила спицу и ножны. Волосы собрала в простой хвост. После завтрака Руми решила проведать Ханума и тигров. Купец сидел в мягком кресле, закинув ногу на ногу, и раскуривал трубку. Игна и Вите вышли на балкон греть животы в лучах утреннего солнца. Приходу Руми они обрадовались, как и ворчавший накануне Ханум. Первым делом он пожаловался на скуку и что из-за траура не может торговать. Потом вспомнил, что давненько не менял Руми повязки и выдал ей свежие. После обработки и перевязки ожогов она все же рассказала друзьям, что приключилось с ней на аудиенции, вскользь отметив, что царская семья ее предала. «Не надо обижаться», — заговорил первым Игны. «Я уверен, что царь и Семерион сделали все, чтобы смягчить наказание. Тебе нужно лишь извиниться, и заколку вернут». «Он видел, как мне больно, и все равно заставил меня отдать мое наследство», — возразила Руми. «Тут уж надо было выбирать. Тебя обидеть или императора драконов? Сложно править страной», — ответил Ханум. «У меня тоже сегодня днем аудиенция у царя. Надеюсь, император не велел меня наказать за давние прегрешения». «Ну, ты нашел, что сказать. Руми, не слушай этого дурака», — разозлился тигр. «Ничего страшного. Вы были правы вчера. Негоже мне сидеть и унывать. Схожу в дворцовую библиотеку. Нужно найти способ спастись. Уверенно сказала Руми, больше для самой себя, чем для друзей. Вот и правильно, поддержала ее Вите. Хочешь, пойдем вместе? Ханум желание идти в библиотеку не изъявил, поэтому Руми отправилась только с тиграми. Шли они неторопливо, останавливаясь едва ли не у каждого цветущего растения, чтобы Игне понюхал его и восхитился чудесами окружающего мира и чувством прекрасного фениксов. Руми улыбалась. Постепенно ее сердце оттаивало. С Игне не получалось грустить. Его простота и искренность сияли звездами в обществе ханжей. Вита тоже нравилась компания тигра, о чем она, не скрываясь, говорила. «Как хорошо, что он со мной». Роме показалось, что вокруг них есть какая-то тайна, но лезть в чужие секреты не хотелось. В истинности их любви друг к другу ей уже не приходилось сомневаться. Дворцовая библиотека находилась недалеко от тронного зала, проходя мимо которого Руми помрачнела. Еще кровоточила вчерашняя рана. По пути друзья никого не встретили, что не удивляло. Фениксы в солнечный день трудились или за стенами дворца, или там, где их не видно. У медных дверей компания остановилась. Тигры решили еще побродить по дворцу, пока Руми займется поисками. Она согласилась, пообещав к обеду освободиться. Когда Игне и Виты ушли, она толкнула дверь, удивившись, насколько та оказалась легкой, и вошла в обитель книг и свитков. Здесь воплотилась тысячелетняя история накопления знаний в мраморном великолепии высоких стеллажей, подпиравших потолок с исполинским барельефом мирового древа, оплетавшим корнями все сущее. Руми замерла, запрокинув голову, открыв рот, пока ее не окликнули. Смотритель в простой персиковой рубахе до колен, перетянутой траурной лентой, и таких же широких штанах велел назвать имя и цель посещения. «Руми, Сингарделион, хочу узнать о разведении орхидей». Промямлила она первое, что пришло в голову. Смотритель поднял бровь, но ничего больше спрашивать не стал и проводил до секции, посвященной лиановым растениям. Руми только успевала головой крутить, стараясь запомнить, куда направиться, когда удастся отделаться от смотрителя. Днем в большей части библиотеки царила тень, чему Руми порадовалась. Слепящий свет замучил ее. Со стеллажа смотритель достал весьма ветхую книгу, пропитанную дурно пахнущим раствором, который не позволял ей рассыпаться. «Этот справочник составила сама царица Миренити. Обычно я не выдаю ее для чтения, но приказом царевича Семериона дочери Сингарделиона велено предоставлять все наилучшее», — сказал он, вручая Руми фолиант. «Да, да, спасибо. Если мне понадобится ваша помощь, я позову», — ответила она, опасаясь, что раз смотритель верил ей такое сокровище, то теперь останется следить. К счастью, он только упомянул о личной ответственности посетителя, если книга при возврате окажется не в том состоянии, в коем ее передали. Клятвенно заверив, что все будет в порядке, Руми для приличия открыла книгу, краем глаза наблюдая за удаляющейся в глубины библиотеки фигурой смотрителя. Когда он скрылся из виду, она решила вернуть фолиант на полку, но внезапно из него выпал желтоватый листок. Сердце Руми рухнуло. Она испортила драгоценный справочник, но, подняв листок, поняла, что его всего лишь вложили в книгу. На ощупь он был шероховатый, из какой-то особой бумаги. Почерк тоже не книжный, неаккуратный. Руны едва читались. Руми хотела вложить листок обратно, но беглый взгляд выцепил из корявого текста слово, а точнее имя, болью отозвавшееся в груди. Аймери!» Тревожно озираясь, Руми положила книгу на пол и сама на него села, скрестив ноги. Любопытство было сильнее страха. Она перевернула листок, полагая, что начало текста на другой стороне. Так и оказалось. «Здравствуй, Бейшар! От всей души поздравляю тебя и Миренити. Прости, что не смог приехать на свадьбу. Надеюсь, Руна за меня извинилась. Слышал, Сингарделеон тоже планирует остепениться. Надеюсь, сумею вернуться хотя бы к его свадьбе. В подарок позволь преподнести тебе первую подробную карту архипелага Ливнер. Я сам ее составил. Пришлось посетить каждый остров, но это стоило усилий. Как видишь, она выполнена на особой бумаге, которую драконы изготавливают хитрым алхимическим способом. Не буду вдаваться в подробности. Фениксам он недоступен, хотя обещаю подумать, как это исправить. Бумага защищена от старения. Даже слово это противно писать. И почти от любых повреждений. Проживет до конца мира, и чернила не выцветут. Письмо свое пишу на такое же, не удержался. Стоит, однако, заметить, что при всем моем мастерстве каллиграфии с ней работать непросто. Карту линия за линией я рисовал 3 дня, не прерываясь на остальные дела, но она точно аккуратней этого письма. Сам видишь, какие выходят руны. Как мой сад. Застать бы его в полном цвету. Спасибо, что так трепетно за ним ухаживаешь. Руна скучает, хочет приехать ко мне и оставить Аймери наместником в Мелихе. Присмотри за ним, чтобы он не натворил бед, а лучше отправь Сингарделеона. Конечно, мне стыдно, что я оставил вас разбираться со своими делами. Когда-нибудь мои странствия закончатся, и я погружусь в красоту нашей страны, колыбели этого мира. Я сейчас занят почти каждый день. Ты же знаешь, что недавно повелители 3 пределов выбирали императора архипелага. Им стал Нейджу. Гория и Дейрин в один голос объявили, что хотят видеть его верховным правителем. Он сильный, волевой, хотя угрюмый и весьма мнительный. Вся страна будет в его стальной хватке. Мне больше по душе Гория. Веселый, бесхитростный, любит поесть. Про Дейрина сложно что-то писать. Драконы про таких говорят ни рыба, ни мясо. Его владения не так значительны и богаты, как у его соседей, потому, мне кажется, голос его имеет меньше вес, чем голос Гории. Кстати, Нейджу тоже женится. Оттого я останусь на островах до следующей весны. Рядом с руной дни станут краше. Много времени я провожу за изучением драконьих преобразований. Интереснейшая вещь, даже в теории, а выглядит просто невероятно. Целых 4 тома об этом написал. Надеюсь, ты прочитаешь, когда я вернусь. Искренне твой, Адзуна. Руна еще долго крутила в руках письмо, не веря, что дочитала его. Хотелось больше слов, чернилами разукрасивших вечную бумагу, больше подлинной истории, которую ныне забыли или переврали. В руках доказательство, что Адзуна действительно существовал и делал то, благодаря чему его все знают. Были занятия, которые ему нравились, и те, за которые он брался лишь по необходимости. Он любил, дружил, хотел присутствовать на праздниках, показывал приязнь и сомнение, был обычным, живущим на земле, прежде чем стал демоническим злом Оссе. Чудовищной стала обида на то, каким коротким оказалось письмо. Сколько всего хотелось узнать. Интересно, как Адзуна относился к отцу? Приехал ли на свадьбу? Приехала ли к нему руна? Где теперь составлены им карты и тома с описанием драконьей алхимии? Последний волновал Руми не на шутку. Они могли храниться в библиотеке, как и другие книги Адзуны. Сокровенные знания. Руми спрятала письмо в фолиант и убрала тот на место. Сначала решила просмотреть списки всех авторов библиотечных книг, благо Адзуна должен идти одним из первых. С его тягой к исследованию он описал все, что только мог, и если кто и знал, как помочь, то только он. С этой просьбой Руми обратилась к смотрителю. Он неприятно удивился, но знатной госпоже перечить не стал. В отдельном душном кабинете в тяжелых каменных ящиках хранились многометровые свитки с перечнем авторов и их трудов. К счастью для Руми, и в этот раз смотритель оставил ее одну. Достав первый свиток, она испытала острое разочарование. Ни одного упоминания Адзуны. Такого просто не могло быть. Неужели царь в горестном порыве уничтожил все книги первого Феникса? Руми напряженно пробегала глазами свиток за свитком, убирала просмотренный в каменный ящик и доставала новый. Ничего. Тогда она решила сменить тактику. Раз Адзуны нет среди авторов, можно попробовать искать по наименованию томов. Руми сосредоточилась на книгах, в названии которых упоминалась «Драконья алхимия». И, наконец, обнаружила четырехтомный труд «Преобразование материи. Полное описание алхимии драконов». С замиранием сердца Руми перевела взгляд левее, туда, где указан автор. Едва удалось удержать удивленный возглас и не привлечь лишнее внимание, когда она увидела знакомое имя — Дайрин Дерсу. Некоторое время Руми сидела, обхватив голову руками, и размышляла, что делать дальше. Сомневалась, что четырехтомник князя переписан с трудов Адзуны. Как это проверить, неизвестно. Однако, если труды связаны, если один является переизданием другого, дата, указанная напротив названия, не соотносилась со временем посещения Адзуной Ливнера, то не исключено, что их авторы были лично знакомы. Неужели случай Дерсу не заинтересовал бы Адзуну? Зацепка вышла слабая, но хоть такая. В третий раз Руми обратилась к смотрителю. Интерес к драконьей литературе его серьезно насторожил. На лице мелькнула тень отвращения. «Царю будет доложено о ваших запросах», — грозно сказал смотритель, надеясь припугнуть. «Хорошо». Он проводил Руми в секцию, где хранились книги, написанные драконами, и передал труд князя Дерсу. Затем в третий раз оставил одну. Руми внимательно пролистывала страницу за страницей, пытаясь отыскать хоть что-то, указывающее на авторство Адзуны. Аккуратные руны читались легко и совершенно не походили на те в письме. Как отличалась и манера изложения. Конечно, вряд ли мудрейший из мудрейших писал научные труды простым языком, но вряд ли так, как здесь. Князь Дерсу постоянно ссылался на тексты других ученых, но среди них не упоминался Адзуна. Руми пролистала один том и принялась за второй. День клонился к закату, но она так и не вспомнила, что обещала встретиться с тиграми в обед, и продолжала переворачивать страницы, уже сама не понимая, что хочет найти. Такая очевидная прежде связь Дерсу и Адзуны распадалась. Когда Руми начала листать четвертый том, к ней подошел смотритель и, качая головой, ворчливо произнес: «Видимо, сокровищницу знаний фениксов вы сочли бедной, потому устремились к чужеродным и непостижимым наукам. Жаль, что его величество не велел убрать труды, не имеющие к нашему народу отношения. Библиотека закрывается, вы должны уйти». «Сейчас, сейчас», — не вслушиваясь, отмахнулась Руми. «У вас 5 минут, и верните все фолианты на место». На счастье, смотритель ушел. Несолоно хлебавши, Руми захлопнула книгу, убрала тома князя Дерсу и поплелась к выходу, размышляя, что делать дальше. Решилась на разговор с драконьим князем про обработку трудов Адзуны. «Что ж», — подумала Руми, — «терять мне уже нечего. Нужно найти покой Дерсу.